Алло, да, говорите. Алло. Алло, это кто? Это кто? Я с кем разговариваю? А с кем ты хочешь разговаривать, а? Ты из Инстаграма звонишь, да? Алло. Алло. Я не с Инстаграма звоню. Не с Тут Инстаграма. дошла информация, да, что такое борзый тут я. Кто борзый? Я не понял, кто информацию распространяет? Ты кто, где, скажи мне. Меня зовут Дальше Евлампий, я... побазарим, да. Да, смотри, меня зовут Как Евлампий, я... зовут? Евлампий. В данный момент я собираюсь снова трахнуть в жопу твою мать, поэтому ты, пожалуйста, меня не отвлекай. Я как закончу, позвони мне, и мы с тобой поговорим, хорошо? Я твою мать нахуй, блядь, перебу, блядь. Весь твой рот перебу, пидорас ты ебаный, блядь. А Ты фотоальбом? чё, охуел нахуй, блядь? Подожди, а фотоальбом? Ты сучара нахуй, блядь, за свой гнилой базар ответишь, блядь, нахуй. Стой, подожди Ты секундочку. где, Я... скажи мне, нахуй, петух, блядь, ебаный. Записывай адрес. Ты записываешь? Говори нахуй. Площадь твоей выебанной мамаши 5. Я тебя, пидорас, ты ебучий, блядь. Ты забыл, сколько дырки ты выскочил, нахуй, блядь. Я твою мамашу там в жопу засуну, блядь. Я Ты за свой рот перебу, нахуй, блядь. записал адрес? Гандон ебучий, блядь. Ты адрес Я записал? тебя клянусь, да, сын, иншаллах. Если я тебя узнаю, блядь, увижу, нахуй, блядь. Я тебя перережу, нахуй, пидорас, ты ебаный, блядь. Слушай, а ты как Ты это на вообще... кого дал, дашь, блядь. Ты нахуй за базар, блядь, отвечу, дашь, нахуй, блядь. Подожди, а ты, как я Я понимаю... тебя клянусь, дашь, нахуй, блядь. Подожди, стой. Ты Я тебя чеченец, да? узнаю, увижу, блядь. Перебудь тебя, сучонок, блядь. Хорошо, Ты все, я понял жду. меня, гондон, блядь? Да, я ожидаю тебя, приезжай в гости, замечательно. Адрес ты знаешь, собственно, мамку свою заберешь заодно. Ты в Москве живешь, эй? В Москве, да. Ебем, блядь. Я тебя А, найду, нахуй, так петух, подожди, стой, блядь. часы, ты вернешь мне часы? Ах ты, сучонок, блядь. Слышь, Погоди, обезьянка. сука, мы с тобой встретимся еще, Да блядь. подожди, стой, ты часы мне вернешь или нет?